Петровна. Она. Это Ахмед. Чего? Ахмед звонит. Кто? Ахмед? Ахмед. Друг вашего зятя, вот, который в Англию уехал, у Русланов отец. Я его друг. Такого друга у него нет. Я всех друзей знаю. Я там жил. Он сейчас здесь у нас, вот из Англии вам звоним. Вы как вообще там живете? Нормально. Как Руслан без него? Скучает? Чего? Руслан скучает без него? Без кого? Без отца. Без отца? Ну я друг отца, вот хотел, он стесняется, меня попросил. Руслан как там? Ну назови имя отца. Как Руслан там? Назови имя отца, если ты его друг. Не, ну Руслан там нормально? Нормально. Потому что он скоро приедет к нему. Да? Да. А чё же он сам-то не звонит, а кому-то поручает? Но он стесняется, он же так убежал от семьи, ему стыдно. Он не от семьи бежал, а работу искал. Но он же Руслану перестал помогать, ему стыдно пока, он... Себя что как... стыдно-то? Он работу искал. Нет, ну сейчас он с Русланом никак не общается, ему стыдно из-за этого, он себя ругает. Вот он меня попросил, говорит, позвони Петровне Валентине. Ну и назови имя своего друга. Как, Армен он тут называется. Чего? Арсен он тут зовется. Его в Лондоне... Он... Пиздишь, ебаный в рот, даже имя его не знаешь. Иди нахуй, дурак! Квартиру давай!